стала жертвой огня и других разрушительных сил, поэтому законодательство и судебная практика предусматривают различные обстоятельства такого рода бедствий. Тем не менее, это несложное дело было очень трудоемким. Предстояло обращаться в суд с прошением о восстановлении документов, вытягивать из различных учреждений заверенные копии счетов и других бумаг. Закончив эту в достаточной мере утомительную работу, адвокат направился в Шанхай. И только уже сидя в ресторане, после того, как было съедено любимое блюдо, судак, а на столике перед адвокатом появилась чашечка кофе и рюмка коньяку, он снова занялся своей головоломкой. Вынул из портфеля листок чистой бумаги и написал на нем: «Знаю, почему был убит Роман Брегула». Подумав, дописал: «Адам Чихаш должен был погибнуть от взрыва авиабомбы. В его квартире милиция должна была найти костюм и ботинки, принадлежавшие Роману Брегуле». Далее следовало: «Почему в квартире Чихаша не найдено белья Брегулы, хотя он был обнаружен в мешке голым?» Два глотка кофе и глоточек вина, и на бумаге появился ответ. Если бы Адам Чихаш нашел у себя не только костюм и обувь Брегулы, но и его белье, он мог бы догадаться, что организатор был убит именно в его квартире, и тогда предусмотрительно избавился бы от всех вещей приятеля. А так, найдя только его костюм и ботинки, Чихаш должен был предположить, что приятель оставил их сам на тот случай, если ему потребуется переодеться, не возвращаясь к себе в Юзефов». Адвокат ухмыльнулся и еще написал: «Убийце не повезло. Накануне запланированного покушения на Адама Чихаша тот напал на продавщицу в магазине. Налет не удался, преступника схватили. К счастью для убийцы, Чихаш, идя на дело, вырядился в костюм Брегулы, и милиция приняла его за убийцу-организатора. Так или иначе, действительный убийца Брегулы считает, что Чихашу обеспечена тюрьма на добрых несколько лет, и, следовательно, он надолго выбыл из игры». Адвокату все было ясно, но для подкрепления своих мыслей он не мог привести ни одного доказательства. Мало того, он знал, что в эту версию просто никто не поверит. Тем не менее, опытный юрист готов был биться об заклад, что он прав, и готов был подставить все, что имел, если бы только нашелся человек, который пошел бы на такое пари. Свои записи адвокат закончил так: «Не знаю, кто убийца Брегулы, и...» Еще подумав, Фрушинский трижды подчеркнул эту короткую фразу. Поскольку вся страница была заполнена, он приписал сбоку: «Знаю, почему Владимир Шьерецкий записал свое состояние Станиславу Ковальскому из Волонина. Я говорил в завещании, что делает это в благодарность за спасение его жизни во время Варшавского восстания». Все совпало. Все было весьма логично. Кубики точно подходили друг к другу. Получался значительный фрагмент целого. И тут появляется Барбара Ярецкая, приносит Мечиславу Рушинскому еще один кубик, который вносит путаницу в уже начавшую складываться общую картину. Тщетно Рушинский искал этому кубику место в своей картине, он не подходил ни с одной стороны. Но и отбрасывать его нельзя, он наверняка из этой головоломки, ведь его объединяло с другими кубиками то обстоятельство, что и на печке в квартире Чихаша, и на чердаке мастерской Ярецкой оказались одинаковые авиабомбы. Из криминологии личных наблюдений адвокат хорошо знал, что преступник, как правило, пользуется одним методом совершения преступления. Так, наверное, было и в данном случае. Убийца раздобыл несколько авиабомб и решил, что именно они наилучшим образом помогут его ближним покинуть эту юдоль скорби. А вдруг это простая случайность, что одинаковые бомбы оказались в разных местах? Одна взорвалась, но другая ведь могла спокойно пролежать еще не один год. Эта мысль показалась адвокату настолько нелепой, что он рассмеялся. Пожилой седовласый официант, всегда обслуживавший адвоката, наклонился над столиком и тихо спросил: «Может, еще кофейку и рюмочку?»